«Ты не хочешь ехать со мной?» — спросила Лорелли, глядя на него странным взглядом. «Об этом не может быть и речи», — сухо ответил Феликс. «Это значит поставить себя под удар. Тебе лучше выкинуть эту мысль из головы. Ну, а теперь иди отдыхать. Ты будешь говорить с Альсконе?» «Пока нет. Хочу узнать немного больше». Она взяла свое пальто и направилась к двери. «Вилли должен позвонить». «Хорошо, я подожду». Когда она вышла, Феликс закурил другую сигарету и, нахмурив брови, принялся шагать из угла в угол по роскошно обставленной комнате. «Если этот американец воображает, что может к черту развалить их жизнь, то, конечно, нужно взять его под наблюдение. Лучше всего было бы взять первенство и ликвидировать этого типа раньше, чем он начнет игру в открытую». Он все еще шагал, когда позвонил Вилли. «Я потерял его след», — объявил Вилли. Некоторое время он таскался по улицам, потом повернул на Вага Патенто, где оставил свою машину. Вот тогда он меня и обманул. Уехал из города. «Номер машины у тебя?» — повелительным тоном спросил Феликс. «Конечно», — ответил Вилли. «Она зарегистрирована в Англии». Феликс записал номер машины. «Если я тебя понял, то в отеле он не останавливался. Он уехал из города», — повторил Вилли. «Так. Постарайся узнать, не снял кто-нибудь виллу недавно. Я хочу знать, где скрывается этот тип. И срочно. Я ничего не могу сделать до завтрашнего утра». Угрюмо повторил Вилли. Он ненавидел работу во всех ее проявлениях. «Выпутывайся, как знаешь, но завтра мы должны это знать», — закончил Феликс. Потом он позвонил на станцию и попросил: «Дайте мне Мизеум 6742 в Лондоне». 30 минутами позже он говорил с Крентером. «Узнай, кому принадлежит машина под номером LO-556-786», — сказал он. «Это срочно. И позвони мне, когда узнаешь». Крентер обещал дать сведения через час. В тот момент, когда Феликс опустил трубку, он услышал сигнал тревоги. Он застыл с бьющимся сердцем. Этот сигнал сказал ему, что кто-то проник в парк. Кто-то, кто не должен был там находиться. Он подскочил к бюро, открыл ящик, вытащил револьвер. Затем он распахнул двухстворчатое окно, высоко подпрыгнул и выскочил на террасу. Было 11 часов, когда Дон вернулся на виллу. Он долго петлял по маленьким улицам Сиены в надежде найти Лорелли и, в конце концов, отчаявшись в пользе этой затеи, решил вернуться и узнать, не оказались ли Харри и Чедди счастливее его. Не подозревая о слежке, Дон скользнул за руль машины и выехал за город, а человек с рябым лицом смотрел ему вслед. Когда Дон остановился перед виллой, входная дверь открылась, и Харри встретил своего хозяина. «Нашли что-нибудь, хозяин?» По тону его голоса Дон заключил, что шофер оказался удачливее своего патрона. «Да, по правде говоря, нет», — ответил Дон. «А где Черри?» «Отправился спать». Негр заставил его поноситься, как шального. «Он устроил нам неплохую прогулку по всему городу. И один его шаг стоил наших трех, поэтому Чеде все время приходилось бежать, чтобы не потерять его из виду.